Более того, Северус был даже рад, что так вышло. После того, как старый лорд-принц совершенно неожиданно оставил ему деньги и титул, ни то, ни другое Снейп так до сих пор и не принял, несмотря на слезные письма гоблинов, Зельевар все-таки задумался о продолжении рода. Не ради деда, а ради матери. Она тоже была принцей и заслуживала того, чтобы ее род не угас. Так вот, со свойственной ему педантичностью, Снейп провел эксперимент. Для начала он посетил бордель и убедился, что вполне в состоянии произвести некие действия, ведущие к зачатию ребенка. Предварительно изучив соответствующую литературу, конечно, девица ему попалась опытная и веселая, так что от процесса Северус получил даже некоторое удовольствие и решил повторять этот опыт регулярно, но не слишком часто. Тем более, что Смитвик, к которому с ней подправился во вторую очередь, заметил, что регулярный секс полезен для здоровья. Снейп на шуточки и подначки главного целителя не велся давно, к тому же Гиппократ Смитвик, шумный, веселый и громогласный, был одним из немногих магов, которые не раздражали Северуса самим фактом своего существования. Смитвик же, проверив репродуктивное здоровье Северуса, заверил его, что роду принц полное вымирание не грозит. «Северус, в этом плане ты просто возмутительно здоров, и можешь наплодить хоть целую команду по квиддичу. Да упаси меня, Мерлин!» — вырвалось у Северуса. «Как знаешь», — ехидно ответил Смитвик, — «тебе виднее. Кстати, я бы советовал тебе взять в жены скрипку или маглорожденную. Скрибы во многих случаях не наследуют родовых проклятий, а маглорожденные маги чисты от них по определению. А у благородного рода принц этих проклятий как блох на собаке. Только благодаря тому, что твоя почтенная матушка родила тебя от скриба, ты получился таким сильным. Да за этот поступок старый дурак Актриус должен был ноги ей целовать, а он ее выгнал и забил на судьбу дочери и внука. Пока гоблины не рассказали мне о завещании, отозвался Северус, я вообще думал, что моя мать изгнана, отрезана от рода. Ну, вздохнул Смитвик, если бы лорд-принц это сделал, магия признала бы это предательством крови. Отрезать от рода носящую сильного перспективного наследника женщину, хуже и не придумаешь. Но почему тогда моя мать умерла так рано? С горечью спросил Зельевар. Разве не от того, что ее отрезали от силы рода? Тут дело в твоем отце, проворчал Смитвик. У него в предках затесался козел отпущения. Бедная Эйлин поняла это слишком поздно, а когда поняла, скорее всего, провела обряд, чтобы спасти тебе жизнь и обезопасить от такого наследства. Ты чист. Принцы всегда были сильны в ритуалистике, но этот ритуал забрал большую часть ее силы и годы ее жизни. По правде сказать, удивительно, что Эйлин принц дожила почти до твоего совершеннолетия. Под домом я недавно обнаружил небольшой источник, дикий или одичавший. Мама его приручила, и меня он тоже слушается. Видимо, этот источник и поддерживал ее в последние годы, задумчиво пояснил Смитвик. Она хотела, чтобы ты стал взрослым и самостоятельным и умел постоять за себя, когда ее не станет. Не очень-то у меня это получилось, горько вздохнул Снейп. Дурак, ответствовал Смитвик. Посмотри на себя, ты молод, вполне себе симпатичен. Я... поразился Снейп. Смитвик хмыкнул. «Не кокетничай, не девица красная. Ты не Аполлон, конечно, но если перестанешь на себя накладывать антигламур, то все старшекурсницы Хогвартса начнут писать тебе любовные письма. Ну, три четверти, точно, и где-то четверть старшекурсников». Снейпа перекосило. «Вот-вот, именно этого ты и хочешь избежать, но я-то вижу. К тому же, ты мастер зелий и ядов, вполне себе состоятелен и без принцевских денег, широко известен, пусть и в узком кругу. А если еще и титул примешь, поверь, когда об этом станет известно, тебе будет из кого выбирать. Невеста Сквиб хорошего рода тебе будет гарантирована. Пфф, да-да, я понял, но я бы советовал все-таки сильную маглорожденную. Думаю, что желающие стать леди-принцей среди них найдутся. Пфф, у тебя еще есть время погулять, согласился Смитвик, но не затягивай, и когда найдешь подходящую девушку или когда хотя бы надумаешь заключить контракт на вынашивание, если ты настолько убежденный холостяк, честью прошу, приходи со своей красавицей ко мне, обследую в лучшем виде, никаких осечек не будет. Пфф, то есть, спасибо, наконец-то вернул себе дар речи Зельевар. Да ни за что, безмятежно отозвался Смитвик. Виски будешь? У меня на сегодня больше нет пациентов. Пфф, то есть, виски, буду. Надеюсь, не свинокур ни Агдина, обижаешь. Жизнерадостно заржал Смитвик. Самый что ни на есть магдловский, глинливит. По сравнению с этой небесной амброзией старик Агдин нервно курит в сторонке. Месье знает толк в извращениях, согласился Снейп. Теперь точно буду. Вот и славно, пророкотал Смитвик. А в прописанных медициной дозах виски не только вреден, но и даже полезен. В общем, хоть немного Смитвик Северуса успокоил. Вынырнув из воспоминаний, Северус встряхнул головой и наколдовал Тимпус. Времени до встречи с Гарри оставалось в обрез, поэтому он быстро привел лабораторию в порядок, переоделся в макгловские джинсы, свитер, натянул сверху куртку-бомбер, поспешно сняв антигламур, действительно превратившись в довольно симпатичного и совсем молодого парня несколько неформального вида, оглядел себя в зеркало, мрачно фыркнул на его реплику. «Жениться тебе надо, милок», и отпарировал к месту встречи. Наверняка Гарри его уже ждет. К удивлению Зельевара, Гарри еще не было, но он успокоил себя мыслью, что мальчик просто занят и немного задержался. Снейп немного подождал. Потом еще немного подождал и с удивлением понял, что с момента назначенной встречи прошло уже 45 минут. Такого Гарри себе не позволял никогда, и Северус принял решение отпарировать к дому Дурсли, чтобы убедиться, что с мальчиком все в порядке. Но не успел, поскольку именно в этот самый момент на спинку скамейки, на которой Северус и сидел, бесшумно приземлился большой черный бровастый филин и протянул ему лапу. Удивленный Снейп извлек из мешочка письмо и прочел. «Северус, прости, что тебе пришлось ждать. Если я так и не появлюсь навстречу, не волнуйся, у меня совершенно неожиданно образовалось важное и неотложное дело. Вернусь, расскажу. Не волнуйся, все у меня в порядке, просто так получилось. Гарри». Почему-то это письмо Снейпа совершенно не успокоило, и он уставился на продолжавшего сидеть на спинке скамейки филина, словно надеялся, что он дополнит это послание еще и устно. Филин же мрачно смотрел на него, явно ожидая угощения и сердясь на непроходимую тупость и жадность двуногого. Снейп стал нашаривать в кармане совиное печенье, но нащупал только небольшую пачку чипсов. Чипсы филин не отверг, и стал деликатно опустошать вскрытую упаковку, а у Северуса в голове проносились не самые приятные мысли. Филин был отнюдь необычной почтовой совой, каких брали на прокат в общественных совятнях. Отчего-то филины стоили дороже сов, и эта птица могла принадлежать только частному лицу. Большой, достаточно холеный, облаченный в ошейник филин мог принадлежать только состоятельному магу. Хотя бы потому, что камушки, украшавшие ошейник птицы, были настоящими черными опалами. Снейп мог бы предположить, что Гарри по какой-то надобности срочно пригласил Люциус Малфой, вот только птица была не его. Всех трех филинов семейства Малфой Северус прекрасно знал. Но кому еще, кроме Дамблдора и его присных, конечно, известно местонахождение Гарри. И ведь мальчик, не дурачок, и кому попало доверять не будет. Его похитили, но письмо написано добровольно, это Снейп почувствовал. Что же произошло? Чья ты, птица? Вслух спросил он у продолжавшего расправляться с чипсами филина. Умная птица словно поняла, оторвалась от еды и гордо вскинула голову. И Северус разглядел небольшой медальон с гербом, подвешенный к ошейнику. Это был герб Блэков, и несчастному Зельевару показалось, что он сходит с ума. Неужели к Регулусу вернулась память, и он отправился на Гримма, зачем-то прихватив с собой Гарри? Северус схватился за голову. Он припомнил юного Регулуса, с которым в золотые школьные годы поддерживал дружеские отношения, рассказывающего о том, что на Гримма имеется богатейшая библиотека, которой нет равных во всей магической Британии. Ох, Северус, чего там только нет. Рассказывать о том, что знаю, я не могу и не буду. Упомяну только, что там есть книга о том, как сделать магом того, кто утратил магию. Да ты шутишь, это невозможно. Если верите Крисдису Аскабанскому, вполне возможно. Нужна только подходящая жертва в виде мага мужского пола, не достигшего 11-летнего возраста. Это уже не просто темная, это наитемнейшая магия. Вот и подумай сам, нужны ли всем такие знания, гадость какая. Конечно, нет. Северус припомнил этот момент весьма живо, и в голове у него промелькнула мысль о том, что вспомнивший все Регулус мог и пересмотреть свои взгляды. И Гарри ему доверяет. Зельевар быстро накинул на себя чары отвлечения внимания и быстрым шагом бросился к дому преподобного Тылбота. На его несчастье дом священника был пуст и темен. Дело в том, что буквально полчаса назад миссис Тылбот позвонили из больницы и сообщили, что ее единственная родственница, тетя по отцу, попала в больницу с самым неблагоприятным прогнозом и просит любимую племянницу, попрощаться. Викарий в такой момент не мог оставить супругу одну и решил отвезти ее сам. Так что все объяснялось просто, но Снейп, сделавший неверный вывод, пришел в ужас и тут же отпарировал к Малфой Мэнору. Там он призвал удивленного Люциуса, которому краткий и экспрессивный рассказ Зельевара показался весьма последовательным и логичным. Оба тут же обратились к Нарциссе со слезной мольбой попытаться позвать домовика Блэков. Старый шовинист питал необъяснимую слабость ко всем трем сестрам Блэк, правда, об Андромеде после ее брака с Танксом не упоминал, но и не ругал, что характерно. Впечатленная Нарцисса тут же начала звать Кричера. Некоторое время тот не откликался на призыв, а когда все-таки появился, всех троих поразил его свежий и торжественный вид. Такое могло быть только в одном случае, если объявился новый глава рода. Северус и Люциус в ужасе переглянулись. «Ты почему так долго не отзывался, Кричер?» – строго спросила Нарцисса. «Кричер просит прощения». «Кричер был занят», – отозвался старый домовик. «Что будет угодно мисс Снарси?» «Мисс Снарси», – отчеканила побледневшая Нарцисса, – «угодно немедленно узнать, получил ли род Блэк нового главу?» «А да, мисс Снарси», – довольно оскалился Кричер, – «и это сильный глава, хотя он много лет был отрезан от магии». Северус и Люциус переглянулись снова. Похоже, что худшие подозрения подтверждались. Но если, на мгновение дрогнувшим голосом произнесла Нарцисса, новый глава был долгое время отрезан от магии, как он смог провести столь сложный ритуал? «Он проводил его с юным Гарри Поттером», — ответил домовик. «Лили, я снова тебя не уберег». Пронеслась в голове Северуса полная отчаяния мысль, а потом его сознание милосердно отключилось. Северус с ней довольно долгое время пребывал в блаженной тишине и темноте. Там было так здорово, так спокойно. Возвращаться не хотелось, но пришлось, когда его подсознание уловило жалобный призыв. «Северус, Северус, очнись, пожалуйста, открой глаза». «Галлюцинация», — лениво подумал с ней, пребывающий в темноте. «Гарри мертв, его принес в жертву Регулус Блэк. Оставь меня, я хочу остаться здесь, здесь спокойно». Но галлюцинация никак не желала успокаиваться. Вроде как его тело начали тормошить и всячески приводить в чувство. Ощущение покоя исчезло. Пришлось открывать глаза. И первое, что Зельевар увидел, лицо Гарри Поттера. Мальчишка выглядел до неприличия живым и здоровым. «Гарри», — выдавил Зельевар, — «ты жив?» «Конечно», — согласился мальчик. «А с чего бы мне не быть живым?» Кричер сказал, что Регулус принес тебя в жертву. «Какой Регулус?» На лице Гарри отразилось явное сомнение в психическом здоровье Снейпа. «С чего вдруг? Я Сириусу помогал ритуал проводить, вот и вымотался с непривычки. А так, все в порядке. И вообще, с чего вы с Люциусом решили, что меня в жертву принесли?» Северус задумчиво кашлянул. Похоже, что в его расчеты вкралась логическая ошибка. «Но, Сириус Блэк жив?» – спросил он. «Еще как, мой дорогой», – раздался насмешливый голос. «Не дождешься». И в поле зрения Северуса оказался сильно похудевший и повзрослевший, но несомненно живой Сириус Блэк, выглядевший просто возмутительно хорошо для многолетнего узника Азкабана. «Сириус», – выдавил Снейп, все еще пытаясь прийти в себя. «Я», – тряхнул кудрями Блэк, – «спасибо за заботу о Гарри, но с твоими нервами надо что-то делать, это ж надо так себя довести. Но, уж прости, вынужден задать тебе один вопрос. С чего вы с Люциусом так уверены, что мой брат Регулус жив? Этот белобрысый все стрелки перевел на тебя». Кричер имеет в виду, что Сириус долгое время провел в Азкабане, где невозможно колдовать, а потом почти 2 года был заперт в теле пса и магией пользоваться не мог. Примечание к части. «Всех с праздником Пасхи! Желаю вам, чтобы все ваши желания исполнились, мои дорогие!» Следующая глава примерно через неделю. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271973. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 51. Письмецо в конверте. Да уж, когда я узнал, что от одной мысли о том, что я погиб, Северус потерял сознание, я был в шоке. Если честно, мне было стыдно. С другой стороны, я только в самом начале подыграл Северусу, увидевшему во мне Лили, а потом старался разубедить его в этом. В самом деле, не мог же я признаться, что в теле сына Лили оказался неизвестно кто. Как бы то ни было, с ней призаводить меня мог сгоряча. Так что сделано, то сделано. Не учел я силы запечатления с ней по на свою подругу и размера вины за ее смерть. И это при том, что Зельевар никакого сексуального влечения к Лиле не испытывал, я это чувствовал четко. А почему, кстати, для обычного подростка сексуальный интерес к объекту своей страсти вполне себе норма? Неужели семейная жизнь Елены Тобиаса была такой плохой, что Северус стал испытывать отвращение к плотской стороне жизни, и возжелать объект своих воздыханий казалось ему кощунством? Похоже на то. И вообще, учитывая развитие событий, мне не помешало бы отправить и Северуса, и Сириуса на лечение к мозгоправам, только вот для этого придется договариваться на континенте, потому что таких специалистов в Британии сейчас нет. Кое-что может Смитвик, но это именно кое-что. Если сравнивать с магловской медициной, это примерно как фельдшера сравнить с высококлассным специалистом. И не вина тут Смитвика. Даже сверхталантливый целитель не может быть таковым во всем. Впрочем, это сейчас не так важно. Сириус с деньгами Блэков может получить лечение в любой высококлассной магической клинике. Да и Северус далеко не беден. К тому же гоблины не первый год уговаривают его принять род принц. И не горячее желание восстановить старинный род ими движет, а денежки, мертвым грузом лежащие в сейфах принцев. Деньги должны работать и приносить прибыль, как клиенту, так и банку. Поэтому выморочные сейфы, в которых на хранении находятся горы золотых монет, вызывают у зеленошкурых просто сердечную боль. Так уж они и устроены, эти коротышки. Им для нормального функционирования нужен ежедневный контакт с золотом и с родственными магией драгоценными камнями. Поэтому сцена в операционном зале банка Гринготтс, в которой гоблины без конца перебирают золотые монеты и разглядывают драгоценные камни, совсем не так бессмысленна, как иногда кажется. И гоблины таким образом не только пыль в глаза пускают наивным клиентам. Маги высокомерны и не замечают, что гоблины в операционном зале ежедневно меняются, и что там они находятся именно для этого, казалось бы, бессмысленного действия. Золото, камни и маги, каждый из которых фонит магией, все это словно обновляет и омолаживает гоблинов, помогая им нормально функционировать. Можно ли то же самое проделывать в гоблинских подземельях? Можно, но накопительный эффект будет невелик, ибо в гоблинских подземельях сильные маги бывают крайне редко, за исключением разрушителей проклятий. Опять-таки, никто особо не задумывается, отчего гоблины нанимают на работу магов людей, а зря. Лично я не думаю, что для них разрушение древних проклятий – слишком сложное дело. Вспомним хотя бы Флитвика, который в Хогвартсе преподавал не что иное, как чары, и был в этом весьма хорош. А что касается отсутствия палочек у гоблинов, так бесполочковую магию никто не отменял, и вообще, в качестве инструмента подходит не только палочка, но и посох, перстень, браслет, да хоть дубина, если ее соответствующим образом зачаровать. Так что наверняка гоблины могут поколдовывать в своих подземельях и не только. А узость мышления британских магов ясна всем, кроме них самих. Магов людей гоблины нанимают именно для того, чтобы те из них, кому нельзя по каким-то причинам выходить на поверхность, получали все-таки необходимую подпитку, хоть и слабую. Как-то так. А откуда я все это знаю? Люпин рассказал. Оборотни неплохо контактируют с гоблинами и знают куда больше, чем обычные маги. Впрочем, я отвлекся. Возвращаясь к Сири и Севу, отправить их в Европу на лечение вполне возможно. Беда в том, что эти двое могут никуда не поехать сами. Во-первых, за меня беспокоиться, во-вторых, нарисовалась во весь рост еще одна проблема. Регулус Блэк. Да-да, когда я узнал, что преподобный Тилбот, это и есть пропавший Регулус Блэк, сам чуть в обморок не отъехал. Нет, конечно, я рад, что брат Сириуса остался в живых, но тут такой компот, что без пол-литра не разобраться. Память о прошлом у Регулуса отсутствует, магия отсутствует. Прежняя личность с этим тоже проблемы, беда просто. И самое главное, родовой гобелен. Имя Регулуса на нем стало белым, как у Скриба, но золотые искры говорят, как пояснил Сири, о том, что магия Регулуса никуда не делась. Она, как, возможно, и память, и прежняя личность, хитро заперта внутри него. Причем заперта так мастерски, что Регулус воспринимается даже не Сквибом, Маглом. И что с этим делать? Непонятно, а делать надо. Если сначала была у Люциуса с Северусом мысль не травмировать Регулуса, пусть, дескать, так и живет, он среди маглов прижился уже, а возвращение памяти ему не принесет ничего, кроме горя, то теперь понятно, что действовать придется. Магия, запертая внутри своего носителя, копится и копится, и, в конце концов, рванет, и получится обскур. А учитывая то, что Регулус изначально был не слабым магом, то жертвы и разрушения неизбежны. Увы, при таком раскладе о лечении в Европе приходилось только мечтать. К тому же, когда я рассказал Сириусу о том, как Регулус пытался изгнать из меня демона, тот отнесся этому безо всякой иронии. «Неужели в этом еще и инквизиция замешана?» – мрачно вопросил он в пространство. «Пространство, понятное дело, не ответило, а я спросил, ты серьезно, какая инквизиция?» «Самая обычная», – вздохнул бродяга, – «та, что борется с ересью и колдовством. А зачем с магами бороться?» – удивился я. «А статут секретности?» – «Статут», – хмыкнул Сириус. «Статут хорош, пока соблюдается обеими сторонами, и надо отдать должное маглам. С их стороны нарушений немного. Впрочем, для большинства маглов магия не более чем просто сказка. Но все магловские правительства в курсе того, что магия существует. И они прекрасно себе представляют, на что способны маги. В большинстве случаев маги сами разбираются с нарушителями статута. Однако бывают случаи, когда объявляются чокнутые при самородке такой силы, что справиться с ними весьма сложно. Магические органы правопорядка не всегда справляются в отведенные маглами сроки, и тогда в действие вступает инквизиция. Но что такое инквизиция в таком случае? Продолжал спрашивать я. Орден магов-паладинов, служащий Ватикану. Офигеть, вырвалось у меня. Прямо средневековье какое-то. И при чем здесь Ватикан? Ведь это центр католической религии, а даже христиане не все католики. В России, например. Сириус кивнул и заметил, это хорошо, что ты так неплохо образован, Гарри. И да, Россия, магический Восток, Африка и некоторые страны Америки Ватикану не подконтрольны. Там с нарушителями разбираются сами, и вполне успешно. А вот в странах Европы, даже если это не католические страны, влияние инквизиции весьма сильно. Но магия и религия, как они сочетаются? Нормально сочетаются. Первоначально это вообще были две стороны одной медали. Вспомни древних шаманов или египетских жрецов, да и в самой главной книге христиан, Библии, полно рассказов о чудесах, которые творили древние пророки. Религия вполне себе допускает существование чуда. Главное, чтобы это чудо было правильным и служило к ее укреплению. А что касается паладинов, агенты инквизиции постоянно ищут сильных маленьких магов, разумеется, маглорожденных, с чистокровными связываться, сам понимаешь, себе дороже. Они за своих детей порвут, что не мешает им периодически изгонять сквибов, съехидничал я. Сквибам в Британии тяжело жить в магическом мире, вздохнул Сириус. Но далеко не все чистокровные семьи отказываются от своих. Однако это долгая и сложная история. Вернемся же к инквизиторам. Они забирают маленьких магов и воспитывают их в абсолютной преданности ордену. Орден для паладинов, мать и отец, работа и досуг. Единственное возможное подобие семьи – это бескомпромиссные фанатики с намертво вбитыми установками. С ними нельзя договориться, им невозможно ничего объяснить. Если маг не укладывается в их картину мира, он будет уничтожен, без вариантов. Но Регулус ведь жив, неуверенно сказал я. И что? – вздохнул Сириус. Как маг он уничтожен? Он не помнит ни семьи, ни прежней жизни. Ему изменили внешность, если бы не наблюдательность Сивируса. Понимаешь? По сути, сейчас Регулус совершенно другая личность. Не сказать, чтобы плохая, но другая. Никто не заслуживает такого. Никто. В определенном смысле, это хуже смерти. Но почему Регулус? Зачем инквизиция могла так с ним поступить? Спросил я. Возможно, я ошибаюсь, вздохнул Сириус. Но цели паладинов видны только самим паладинам. Да и то только верхушки ордена. Остальные просто выполнят любой приказ, не задумываясь. Берегись их, берегись. Если подобные личности встретятся тебе на пути и начнут выкатывать претензии, не пытайся договариваться. Уцелеть при встрече с ними можно только двумя способами – бежать или уничтожить. И пока ты не в силах их уничтожить, беги. Портал в дом на Гриммоносе не снимая. Я и так слишком виноват перед магией в том, что ты вырос в неподобающем месте. Я не хочу потерять тебя, Гарри. Будь осторожен и помни, твоя гибель отправит в небытие два рода. Я только вздохнул. Понятное дело, я последний из Поттеров, и, если со мной что-нибудь случится, магия покарает и Сириуса. Видимо, нахождение в Азкабане учитывалось, а сейчас крестному нельзя совершать ошибок. Он стал главой рода Блэка и единственной надеждой на его восстановление. Но сейчас-то что делать? Спросил я. Если ты говоришь, что преподобный Тилбат, то есть Регулус, может в любой момент стать обскуром. «Пока не знаю», – задумчиво сказал Сириус, – «но его однозначно нужно убрать отсюда. Обскур городок вроде Литтл-Уингинга сотрет в пыли и не заметит. Были прецеденты. А потом, я думаю, что брата стоит поместить в соответствующую магическую клинику в Европе. В Швейцарии, например, все получится, если...» «Если», – переспросил я, предчувствуя какую-то пакость, – «если удастся вернуть брату память и провести ритуал, который поможет пробудить его магическое ядро, и для этого нужна человеческая жертва», – зловеще протянул я, – «маг до 11 лет мужского пола». «Ну да», – буднично проговорил Сири, – «то есть с чего ты взял, что именно такие параметры жертвы?» Северус рассказал, герпи злостный в данном случае не показатель, все его изобретения работают, но работают как-то криво, поэтому вменяемые маги с ними не связываются. «Вменяемые маги», – съехидничал я. «Уел», — хмыкнул крестный, — «ничего не скажешь, но даже не совсем вменяемые маги понимают всю опасность творений герпия злостного, так что нужно быть совсем слетевшим с катушек или совершенно неопытным, чтобы воспользоваться его трудами, и маглорожденным подобные кунштюки чаще всего недоступны, просто силы не хватит, а если маг будет магловоспитанным, как я», — продолжал я старательно наводить Сириуса на мысль о темном лорде, — «он сможет проделать такое, Мерлин и Моргана». Вырвалось у Сири. «Гарри, а ведь цель старика может быть в этом. Ты, потенциально сильный маг, и если бы все шло по плану, ты вообще бы ничего не знал о волшебном мире, и пришел бы туда несчастным и беззащитным ребенком, готовым вывернуться наизнанку за любое доброе слово. Из тебя можно было бы сделать оружие, слепое, нерассуждающее оружие, наподобие паладинов и преданное лично Дамблдору. И мне даже представить страшно, в каких целях он мог бы тебя использовать. В любом случае сейчас его ждет сюрприз», — усмехнулся я. «Успокойся, Сири, но ты все-таки не сказал, что делать с Препс Регулусом. Придется устроить ему несчастный случай», — вздохнул Сириус. «Мы сможем тогда забрать его на Гримма и провести ритуал. Так, надо, чтобы Люциус наведался в лютный и нашел там подходящую жертву. Убивать?» — грустно спросил я. «Да, я понимал, что в лютном отморозков с руками по локоть в крови хватает, но все равно». «Там хватает всяких мерзавцев», — ответил Сириус, — «но в данном случае нам нужно не это, жертва должна быть добровольной, так что Люциус найдет там мага с проблемами и предложит решить их в обмен на добровольное согласие стать жертвой, но если этот маг умрет, то вряд он сможет насладиться тем, что его проблема решена», — заметил я. «Это так», — согласился Сириус, — «но его семья сможет жить спокойно и в достатке. Дети пойдут в Хогвартс, и у них будет шанс стать из отребья магического мира вполне уважаемыми магами с надежной солидной профессией. К тому же добровольная жертва очистит их от проклятия, и это тоже огромный плюс. Так что не переживай, в итоге выиграют все». «Ну, раз так», — протянул я, — «не мне судить о том, в чем я еще слабо разбираюсь». «Да», — кивнул Сириус, и улыбка исчезла с его лица, вмиг ставшего жестким. «Повторяй это почаще, Гарри, и избежишь многих неприятностей. Магический мир, если и сказка, то местами очень страшная. Надо сказать, что авантюра, задуманная Сири, удалась без сучка, без задоринки. Преподобный Тилбат погиб самым банальным образом, его сбил пьяный водитель грузовика, неизвестно как оказавшегося в Литтл-Уингинге. Водитель с места происшествия скрылся, найти его доблестная английская полиция так и не смогла. Преподобного доставили в больницу. Несколько дней он находился в реанимации, но, несмотря на все усилия врачей и горячие молитвы миссис Тилбат и всех прихожан, он скончался. На самом деле пребывающего без сознания Регулуса переместили в дом на Гримма, где им успешно занялся целитель Смитвик, а в морге оказался труп Магдла, которому усилиями Сириуса и Северуса были приданы черты преподобного Тилбата. Население Литтл-Уингинга горевало вместе с миссис Тилбат, многие любили и уважали викария, но жизнь не стоит на месте. В городок прибыл новый священник, полноватый мужчина лет 40 с заметной лысиной и приятным добрым лицом. Он одобрил все начинания своего предшественника, так что в этом плане для обитателей городка мало что изменилось. Звали его мистер Уитни, и, в отличие от своего предшественника, он был не женат, а хозяйство его вела незамужняя сестра, мисс Ребекка Уитни. Она занялась тем же, чем занималась ее предшественница, и очень любила маленьких детей. В городе шептались, что мисс Ребекке не повезло, ее жених погиб перед самой свадьбой, а больше она замуж выходить не пожелала, посвятив себя помощи неженатому брату. Шептались также и о том, что преподобный Уит не больше 15 лет провел в христианской миссии в Африке, и что в Британию вернулся из-за нездоровья и невозможности продолжать свою миссионерскую деятельность. И, дескать, нездоровье его такого свойства, что вряд ли он когда-нибудь женится. Впрочем, в Литл-Уингинге всегда обожали посплетничать. Что же касается миссис Тилбот, то она уехала в Брайтон, точнее, в какую-то деревушку возле Брайтона, где у нее были дальние родственники и старый коттедж, оставленный родителями. Она сочла нужным попрощаться со всеми, прежде чем уехать, а кое-кому из опекаемых церковью стариков оставила памятные вещицы из имущества мужа, стеклянный шар со снегирем внутри, симпатичный расписной подсвечник или молитвенник в красиво вышитой тканевой обложке. Перед самым отъездом зашла она и к нам, попила чаю с петуньей, подарила Дадли симпатичный брелок для ключей в форме боксерской перчатки и попросила у Петуньи разрешения поговорить со мной наедине. Петунья была не слишком довольна этим предложением, но повода отказать вроде как не было, и она согласилась. Когда Петунья с Дадли вышли из гостиной, миссис Тилбот сделала короткое движение руками, кольцо с аметистом на ее указательном пальце вспыхнуло яркой искрой и тут же погасло. «Ну вот», — удовлетворенно сказала женщина, — «теперь нас никто не услышит. Не бойся, Гарри, я не причиню тебе вреда. Ради памяти своего мужа, который был привязан к тебе, я хочу тебя кое о чем предупредить». «Но о чем?» — удивился я. «Я же не делаю ничего плохого. Я просто мальчик». Миссис Тилбот чуть заметно усмехнулась. «Ты не просто мальчик, Гарри, и ты это прекрасно знаешь. Ты, маг». «Кто?» — удивился я. «Гарри, не надо делать вид, что ты не понимаешь. Волшебство существует, маги обычно стараются не пересекаться с обычными людьми, но ты – исключение. Ты из тех магов, которые иногда рождаются у обычных людей, поэтому будь осторожен и никого не слушай. Никого, особенно если этот кто-то говорит тебе, что желает только добра. В прошлом мне приходилось делать нехорошие вещи, и я не горжусь этим. Но своего мужа я спасла, правда, для многого оказалось слишком поздно. И сейчас его нет, больше нет, а я уезжаю. Мне нужно скрыться, Гарри. Я уверена, что гибель моего мужа связана с плохими людьми. Они все-таки нашли нас, а тебе нужно прятать свою силу. Если эти плохие люди найдут тебя, все будет плохо. Я ничего не понимаю, но даже если и так, как я буду прятать силу? Я ничего такого не знаю и всего лишь маленький мальчик. «Пусть так», — согласилась миссис Тилбот, — «но вот это тебе все равно пригодится. Вот, возьми, прочитаешь на досуге». И она протянула мне узкий конверт, подписанный знакомым почерком преподобного. Только вот я после внепланового попадания в запретный лес стал очень осторожным. Я не только не взял конверт из рук женщины, я очень сильно насторожился и сжал в кармане данный мне Сириусом портальный амулет. «Спасибо, миссис Тилбот», — вежливо сказал я. «Положите, пожалуйста, письмо на стол, я обязательно прочту его». «Отчего же не сразу?» — грустно улыбнулась миссис Тилбот. «Прочитай, мне будет приятно». Я покачал головой. «Извините, но я хотел бы сделать это в одиночестве». «Твое право», — не стала настаивать женщина, как-то скомканно распрощалась и ушла. «А мне что-то расхотелось брать в руки письмо». «Нет, конечно, миссис Тилбот милая женщина и ничего плохого я от нее не видел, кроме хорошего». Но кто знает, а вдруг она вообще куратор, приставленный к Регулусу этими самыми паладинами? Да, паранойя наша все, и письмецо я пока точно трогать не буду, пока его Северус или Сириус не проверит. Так, а как его вообще из гостиной убрать? А если его вдруг Дадли или Петунья в руки возьмут, и их перенесет неведомо куда? Или оно конкретно на меня может быть настроено? Миссис Тилбот его вполне спокойно в руках держала, или это вообще безобидная бумажка и я черт те что себе напридумывал, вот же ситуация. Между тем в гостиную вернулись Дадли и Петунья. Тетушка явно выглядела расстроенной. «Бедная женщина», — вздохнула она, — «и викария жаль, достойный был человек». «А это что?» — поинтересовался кузен и тут же схватил письмо в руки, и моментально бросил обратно на стол с криком: «Оно колется, что это такое?» «Не поверишь, сам думаю», — ответил я, мысленно возблагодарив всех известных богов, что Дадли не утащила невесть куда. «Повезло дураку, ты его не бери больше, Дадли, мало ли что». «Послушай, Гарри, Дадли», — быстренько поддержала меня в раз побледневшая Петунья, а потом обратилась ко мне: «Гарри, может быть, ты уберешь отсюда эту?» «Сейчас попробую», — вздохнул я. «Только вы не волнуйтесь, Вингардиум Левиаса, Это заклинание у меня и без палочки получалось. Письмо послушно повисло в воздухе, и я кое-как переместил его на второй этаж и спрятал в своей комнате под кроватью. И только после этого облегченно вздохнул. Надо бы Сире написать. Заодно и узнаю, как у Регулуса дела. Примечание к части. Следующая часть примерно через неделю. Здоровья вам всем, мира и хорошей погоды, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271973. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 52. Разговор с бродягой. Примечание к части. Автор вернулся и надеется на лучшее. Спасибо вам за добрые слова, мои дорогие. Сириус откликнулся сразу же. Письмо он проверил, нахмурился и заявил, что забирает его с собой. Там что, проклятие какое-то, обеспокоился я, да для его трогал. С ним ничего не случилось, не могу точно сказать, проклятие это или нет, ответил Сириус. Но что-то там есть, определенно. И нет, да для оно не повредило, потому что настроено конкретно на тебя, лично. И еще, это письмо писал не Регулус, это точно. Значит, мисс Стилбот, или ее заставили, но почему? «Не могу сказать», — вздохнул Сириус. «Мне бы хотелось побеседовать с этой дамой лично, но она уже покинула Литл Уингинг. Весьма оперативно сработала, да, и я попросил Юдит посетить дом викария, на предмет чего-либо, что может пригодиться для поиска. Сам понимаешь, нюх оборотня». «Понимаю», — кивнул я. «Если Юдит найдет что-нибудь, то Северус сможет сварить поисковое зелье. Все интереснее и интереснее». И я передал Сири наш разговор с мисс Стилбот. Сириус в ответ только кивнул. Очень непростая дама. И, похоже, она реально имеет отношение к Инквизиции. Куратор, чтобы Регулус был под присмотром, поинтересовался я. Это вряд ли, задумчиво произнес Сириус. Похоже, то, что Регулус еще жив и вменяем, целиком и полностью ее заслуга. И сейчас она пустилась в бега именно от бывших коллег. Если она реально решилась спасти мага, осужденного Инквизицией, то тебе лучше не знать, что с ней сделают, если она им попадется. Так что для ее же блага будет лучше, если я найду ее первым. Даже если выяснится, что она заслуживает смерти, то эта смерть будет безболезненной и быстрой. Если же нет, я смогу дать ей защиту и безопасность. Она явно маглорожденная ведьма и кое-что умеет. А уж Род Блэк сумеет найти применение ее талантам. К тому же, если она сумела переступить через жесткое воспитание, которому подвергают паладинов, то на это есть серьезные основания. Возможно, вздохнул я, она просто так сильно полюбила Регулуса, что смогла переступить через всю прежнюю жизнь. И такое бывает, согласился Сириус. И если эти чувства взаимны, я буду только рад. Но сейчас важно ее найти. А ты обратись к маглам, посоветовал я. Что? В детективное агентство, пояснил я. За хорошие деньги они могут очень многое. Думаю, что мисс Стилбот знает, что ее могут искать магически и поостережется как-то проявлять себя. Недаром она столько лет не пользовалась магией, живя здесь. И если она умная женщина, а я думаю, что это так, то пути отхода на всякий случай она продумала. Смена внешности без магии, другая прическа, грим, контактные линзы, другие документы. Полиция ее искать точно не будет. Мисс Стилбот чиста перед законом, и детективам можно рассказать какую-нибудь душещипательную историю о потерянной родственнице, связавшейся не с теми людьми, а вот ее бывшие коллеги, это опасно, и она может спрятаться где-нибудь в глуши, радостно заметил Сири, купит домик, будет вести уединенный образ жизни и не показываться лишний раз на люди. Я хмыкнул. Что не так, удивился Сириус, да проще сразу табличку на грудь повесить. Я скрываюсь, меня ищут, отозвался я. В глуши, между прочим, каждый человек на счету, и каждый новый житель будет заметен, как столб в чистом поле, а уж посплетничать там любит. Потом привыкнут, конечно, но до этого попытавшегося таким образом скрыться 100 раз могут найти. К тому же, именно в глуши ее и начнут искать. Инерция мышления. Сириус задумался, а потом выдал: «Ты такой умный, прямо как Джейми». Я оторопел, как-то слова «Джеймс Поттер» и «умный» у меня вместе не монтировались. В каноне родитель Гарри частенько выглядел избалованным мажором, хоть и не без хороших качеств, но ума среди этих качеств точно не наблюдалось, а уж как изображались его персонажа в фанфиках, и тупым, и бестолковым, и смотрящим в рот Дамблдору, и откровенно презирающим законы рода и магии, и подлым негодяем, подставившим собственного сына, много кем изображали. Фанфики, где Джеймс был нормальным парнем и любящим отцом, можно было по пальцам пересчитать. Ага, одной руки. За что так не полюбился автором Джеймс Поттер, я откровенно не понимал. Да, любящие родители его избаловали, но по сравнению с тем же канонным Дадли, который не маг ни разу, Джеймс выглядит куда лучше. Да, он слишком доверял Дамблдору, но тот создал себе такой мощный образ любящего наставника и светлейшего волшебника, что на это покупались и куда более опытные маги. Да, мародеры в каноне гнобили Снейпа, как могли, и это очень нехорошо, очень. Но Джеймс видел берега, и когда Сириус Блэк просто фантастически подставил Северуса с Люпином и визжащей хижиной, Джеймс спас будущую звезду зельеварения, и явно не из страха за себя. Родители бы откупились, и Блэки, и Поттеры. Джеймс спасал Люпина, которого за такое казнили бы без вариантов, и Лили с Гарри, если верить канону, Джеймс очень любил. Да что там, его последние слова очень показательны. «Лили, хватай Гарри и беги». Он в последние мгновения жизни не о себе думал. Нет, Джеймс Поттер не белокрылый ангел милосердия. И не пай-мальчик. Хулиган он был еще тот. Но рисовать его портрет одними черными красками — это как-то неправильно, что ли? Он ведь еще и любящих родителей потерял. И жизни ему было отпущено всего 21 год. Назовите мне того, кто всегда в этом возрасте был мудрым и всезнающим и не совершал ошибок. Ага, то-то и оно. Прости, донеслись до меня слова Сириуса, я тебя расстроил. Но Джейми и вправду очень умный был. Подумает, и любую задачу по полочкам разложит. А если не в глуши, то где, по-твоему, будет скрываться миссис Тилбот? Все зависит от ее возможностей, задумчиво сказал я. Может, например, перебраться за границу, и это худший вариант. Там мы ее точно не найдем. Но инквизиция, возразил Сири. А что инквизиция? Если миссис Тилбот имеет представление о методах поиска бывших коллег, она сможет водить их за нос очень долго. Или перебраться в страну, куда инквизиции хода нет. В Африку или в Японию, вряд ли, там женщина европейской внешности будет слишком заметна, не будет же она всю оставшуюся жизнь ходить в гриме. А вот Индия, где довольно много европейцев, страны Америки, Австралия или Россия, это вполне себе. Но тут есть заковыка — документы. Если она не хочет светить свою магию, ей обязательно нужны официальные документы. Не сомневаюсь, что у нее что-то такое есть, но возможны нюансы. С этим понятно, согласился Сириус. А в Британии, где бы ты стал скрываться в магловском мире? Будучи дамой средних лет с некоторым достатком, снял бы квартиру в большом городе, нашел бы работу и постарался бы вести скромный и абсолютно неприметный образ жизни. В больших городах люди гораздо меньше обращают внимание друг на друга, соседи могут годами не знать, кто живет рядом. Так что большой город для того, чтобы скрыться от преследования, куда предпочтительнее, чем глушь. Сириус снова почесал в затылке. «Да уж», — высказался он, — «пожалуй, ты прав в том, что лучше нанять этих, как их, детективов. Обратись в агентство в разных городах», — посоветовал я, — «так будет дороже, но быстрее. Деньги — не проблема», — махнул рукой Сириус. «Даже одних запасов в доме на Гримма хватит, чтобы, не считая, тратить лет 100, ни в чем себе не отказывая. Интересно, и куда все это в каноне делось? Ох, не зря Молли там уборку затеяла, ох, не зря. К тому же вручную очищать магический дом, идея хуже не придумаешь. И Молли не могла этого не знать, она чистокровная. Похоже, во всей этой суете матриарх рыжего семейства сумела хорошо погреть ручонки. Ну теперь Сири костьми ляжет, а подобного не допустит. К тому же, продолжал Сириус, я немного разобрался с делами рода, восстановил кое-какие старые связи предприятия, запустил так, что прибыль пошла. Конечно, не как в старые времена, но счета Блэков вновь стали пополняться. Нельзя только тратить. Богатство рода должно приумножать. Вот кто ты и куда дел Сириуса Блэка? Или в каноне Сириус все-таки из-за Азкабана такой был? Вполне возможно. Да и то, что он много времени в униформе находился, не могло не повлиять на него. И лечения он никакого не получил. Вот и вышло в итоге то, что вышло. Боюсь, что в мозги канонного Сириуса Дамблдор заглядывал так же легко, как в собственный сортир. Ну, и гадил там соответственно постоянно. Не было шансов у канонного Сири. Не было. Ты что, снова обратил внимание на мое состояние, Сири? Я тебя расстроил? Ничего, вот разберусь с Риги, я и твоими активами займусь. Спасибо Люциусу, его помощь неоценима. Уж что-что, а с деньгами обращаться Малфой умеют. Нет, ничего, постарался улыбнуться я, старательно отогнав от себя воспоминания о Сириусе Блэке, падающем в арку смерти. Как говорят маглы, просто гусь прошел по моей могиле. По твоей, Сири, по твоей. Почему маглы? Удивился Сириус. Это про Венделину странную поговорка. Эта дама чудила с размахом, куда там ксеналавгуду. Одной из ее причуд было то, что она при жизни устроила себе склеп в дубовой роще и завещала похоронить ее только там. А семья у нее была простая, типичные хаффлпаффцы. Они гусей магических разводили. В смысле, магических? Удивился я. Они от обычных чем-то отличаются? Сначала, ничем, ответил Сириус. А вот когда они вырастают, то каждые 3 месяца сбрасывают перья. Перьев для письма магам всегда требовалось много, да и гусиный пух в дело шел. А перья у магических гусей отрастают за 3 дня, но для этого обязательно нужно, чтобы в рационе гусей были желуди. Разве гуси едят желуди? Поразился я. Магические, точно едят, уверенно ответил Сири. Так вот, похоже, Венделина так достала всю семью своими выходками, что они не заморачивались, и частенько выпускали гусей просто на выпас, в ту самую дубовую рощу. И когда эти любопытные птицы забирались в склеп, Венделина всегда вздрагивала. «Смешно», — хмыкнул я, — «никогда не думал, что эта поговорка имеет такое происхождение. Ну вот», — отзеркалил мою улыбку Сири, — «улыбайся чаще, тебе идет». «Ну что ж, с миссис Стилбот разобрались, но у меня есть к тебе одна просьба. Если смогу, выполню», — кивнул я. «Сможешь», — кивнул крестный. «Нам удалось отыскать возможность вернуть Ригу памяти магию». «Это как?» — удивился я. «Так быстро?» — Сириус оскалился. «Пронырливость Люциуса, талант Северуса и деньги Блэков способны творить настоящие чудеса». «Ну да», — согласился я, — «чего нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги». «Хорошо сказано», — согласился Сириус. «О сумме больно вспоминать даже мне, зато все проверено и надежно. Есть только одна заковыка. В ритуале должны участвовать 3 Блэка, то есть сам Регулус, я и...» «Вот тут проблема». «В смысле?» — удивился я. «А леди Нарцисса? Она больше не Блэк», — вздохнул Сири. «Магия Блэков ей не навредит, конечно, но и не поможет. Полный магический брак. Нарси теперь Малфой по магии. А Андромеда?» — спросил я. «Ее брак магия не признала. Она точно Блэк». «Это так», — согласился Сириус. «Но, выйдя замуж за маглорожденного и лишившись подпитки рода, Анди сильно просела в магии. Она тоже будет бесполезна, как и Нарси. Я, конечно, могу вернуть ее в род, но неизвестно, сколько она будет восстанавливаться. Увы, и это не вариант. А прадедушка Сигнус готов помочь, но он слишком старый, болен и просто не переживет ритуала». «Белла, как я понял, бесполезна по этим же причинам?» — спросил я. «Другой род, полный магический брак, да еще и Азкабан в придачу». «Точно так», — согласился Сириус. «Других живых Блэков не осталось, но в ритуале можешь участвовать ты». «Но я-то точно не Блэк», — удивился я. «Твоя бабушка из Блэков и ты мой крестник», — пояснил Сириус. «Я даже наследство могу тебе оставить, и, в случае чего, ты сможешь возглавить род, то есть 2 рода. Алтарь примет тебя». «Вот уж не надо наследство», — открестился я. «Мне бы со своим разобраться. Так что ты женись поскорее, Сири. Тебе настоящий наследник нужен». Сириус фыркнул. «Женюсь, женюсь. Только вот невесту подходящую подберу. А это, боюсь, будет не так скоро, как тебе, дорогой крестник, хочется. Обстоятельства, понимаешь ли». Я отзеркалил Сириусово фырканье, но решил перейти к делу. «Хорошо, я согласен. Что делать нужно?» Сириус невозмутимо достал непонятно откуда, впечатление было такое, что прямо из воздуха вытащил, небольшой свиток пергамента и заявил: «Вот описание ритуала, прочти. Те катрены, которые будешь произносить ты, я подчеркнул. И ничего не бойся, грим не причинит нам вреда, ведь мы делаем благое дело». «Тогда все в порядке?» — спросил я, уловив в голосе Сириуса некоторую неуверенность. «В порядке», — кивнул Сириус и продолжил, словно решившись на что-то. «Но есть одна вещь, которую ты должен знать, прежде чем согласишься. Не самая приятная вещь, но у меня нет другого выхода. Ритуальный секс на алтаре», — ляпнул я. Сириус заржал, как конь полкового барабанщика, разом растеряв всю свою серьезность. «Гарри, тебе точно 10 лет, за это кай матушка заставила бы меня помыть рот с мылом. Ритуальный секс на алтаре, ты как додумался до такого? Я покраснел и попытался отмазаться. Извини, Сириус, я тут про африканских шаманов читал. Сириус тут же перестал ржать и кивнул. Это да, это они практикуют. Знаешь, почему в школу у Радугу девочек принимают в 9 лет, а мальчиков в 14? Африканские шаманы считают важным, чтобы девушка успела сформироваться, как полноценная ведьма до того, как потеряет девственность, а для юношей важна набирающая силу сексуальность. Именно поэтому, когда юноши поступают на первый курс, девушки оканчивают школу и выбирают себе мужа, и обучаются и те, и другие раздельно, а в школе почти не контактируют. А как же тогда набирающая силу сексуальность? Удивился я. Это их внутреннее дело. Ханжески возвел очи горе Сириус. Но европейцы в Урадугу практически не поступают, хотя запрета на это нет. Я еле-еле удержался от смеха. Что-то мне припомнился старый и невыносимо пошлый анекдот из прошлой жизни. Может быть, бравые африканские парни решали свои проблемы похожим способом. Впрочем, Сириус прав. Меня в эту Урадугу и раньше не тянуло даже на экскурсию, а теперь и просто калачом не заманишь, а все остальное – сугубо их личная печаль. К тому же мне действительно 10 лет и такие вещи мне знать не полагается, не то, что обсуждать. Понятно, со стыдом в голосе заявил я. Извини, крестный, неудачно получилось. Да ничего, хмыкнул Сириус. Мальчишек всегда тянет на непристойности, но в следующий раз выбирай выражение. Извини, повторил я, добавив в голос раскаяние. Так что там с ритуалом? Видишь ли, вздохнул Сириус, в этом ритуале обязательно человеческая жертва, добровольная. Я выдохнул. Мысль о том, что в жертву будут приносить какого-то ничего не ведающего бедолагу, была неприятной. Понятное дело, что блэки, темный род и предки Сириуса наверняка творили еще и не такое, и что вот это все ради того, чтобы вернуть Регулусу магию и память, но все равно неприятно, как ни крути. А понятие о ценности человеческой жизни для меня вовсе не пустой звук. «Добровольное?» – переспросил я. «И вы смогли найти такого мага?» – Сириус кивнул. «В лютном. Отпрыск когда-то сильного и могущественного рода, вполне заслуженно проклятого лет 700 назад. С тех пор этот род потерял все и ушел в тень. А в чем заключается проклятие?» – спросил я. «Каждый из мужчин рода умирает в 33 года», – ответил Сириус. «И при этом очень мучается. Никакие целители, никакие зелья не помогают. Несчастные долгие годы искали способ снять проклятие, но это удалось только отцу нашей жертвы. Так что для нас это взаимовыгодная сделка. С добровольной жертвой проклятие исчезнет, и сын нашей жертвы проживет долгую жизнь. А деньги Блэков помогут ему окончить Хогвартс и начать новое восхождение рода. Я видел этого мальчика. Он очень умен для своего возраста. Почти как ты. Но о нем нужно позаботиться до совершеннолетия. Поверь мне, этот ребенок не пропадет. Мать его, правда, скончалась в родах, но есть старшая сестра, скоро ей исполнится 17 и она будет вполне взрослой девицей. Весьма ушлая и оборотистая особа, но в лютном иначе не выживешь и не нам ее осуждать, а брата она искренне любит. Ну и хо, начал я, но тут же ухватил за хвост мелькнувшую мысль. Сириус, ты говорил, что от проклятия умирают в 33 года. Ну да, ответил крестный. Сейчас нашей жертве 32 и признаки проклятия уже начинают проявляться. Тогда откуда у него взялась почти взрослая дочь? Сириус хмыкнул. Лютный, это тебе не ложе из роз. Местные дети очень рано знакомятся с не самыми лучшими сторонами жизни. Мальчик стал отцом в 15 лет. Девочке было на год больше. Вполне нормальная ситуация для лютного. Разве что местные часто с легкостью бросают беременных подружек, а этот не бросил, женился. В общем, вполне порядочный парень, просто не повезло ему с этим проклятием. Мне стало жаль неизвестного мага, но помочь я ему ничем не мог, разве что за сыном приглядеть. А сколько лет младшему сыну? Спросил я. Как раз в этом году он будет поступать в Хогвартс, отозвался Сириус. Парень способный, но раньше у семьи такой возможности не было, так что мое предложение было воспринято хорошо воспринято. Зря мне Сири это рассказал. Как я теперь смогу в ритуале участвовать? Плохая эта ситуация, куда ни кинь, все клин. Но другого способа вернуть магию Регулусу нет. И я твердо сказал, я все понял, Сириус. Когда ритуал? Послезавтра ночью, ответил бродяга. Накануне вечером я тебя заберу на Гримма. Заодно и с письмецом разберемся. Я в ответ лишь кивнул, соглашаясь. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье, понедельник. Здоровья вам всем, мира и хорошего лета, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Задонатить бете. 2200-2407-4380-20728-ВТБ. Глава 53. Ритуалы и его последствия. Примечание к части. С наступающим праздником, мои дорогие. Назначенная для ритуала ночь наступила быстро. Слишком быстро, с моей точки зрения. Нет, дело не в сложности ритуала, он, как раз, был довольно прост. Я быстро выучил его практически наизусть, особенно те слова, которые мне предстояло произносить. Тем более, что вся основная нагрузка падала на Сириуса. Именно он, как глава рода, должен был принести в жертву неизвестного мне обитателя Лютного. Именно он должен был забрать его жизнь, добровольно отданную жизнь. Умом я понимал, что это оптимальный выход. К Регулусу возвращается его собственная личность, маг, которому предстояло умереть в муках, избавиться от страдания и очистить от проклятия собственный род, а его сын сможет получить хорошее образование и вернуть былое влияние угасшему роду. Плохо, что ли? С точки зрения магов все было замечательно, и Сириус даже не парился по этому поводу. Но я был слишком маглом, и меня не оставляло почти незаметное ощущение неправильности происходящего. Мне казалось, что что-то важное мы упускаем. Впрочем, вспомнив, что действенность ритуала рассматривали помимо Сирии еще и Люциус с Северусом, я был склонен поверить, что это все-таки моя мнительность. Да и Сириус не был канонным веселым раздолбаем мародером или депрессивным алкашом, и таким вещам его наверняка учили. Он к делу подходил весьма серьезно, и я единственный, кто мог ему помочь. Именно поэтому в ночь проведения ритуала я стоял рядом с Сириусом в алтарном зале Блэков, не имея на теле ничего, кроме длинной белой льняной мантии, вышитой замысловатым серебристым узором. Нити для вышивки было получено из добровольно отданных волос единорога, которые спряли особым образом в незапамятные времена. Как говорил Сириус, секрет их обработки и ритуальной вышивки был практически утерян в Британии и сохранился только в нескольких семьях, в том числе и в семье знаменитых артефакторов Поттеров. Что характерно, ритуальные мантии, предназначавшиеся мужчинам, вышивали мужчины, а женщинам – женщины. И только так. Впрочем, сейчас мне было не до гендерных заморочек британских магов. Я думал о ритуале и старательно вспоминал его описание и Катрены, произносить которые предстояло мне. Ну, а Сириус между тем аккуратно раскладывал на тщательно отполированном столике из черного базальта необходимые для ритуала предметы – два каменных ножа, обсидиановый и нефритовый, несколько флаконов с зельями, серебряная чаша и, собственно, все. Простенько и со вкусом. Все было бы вообще замечательно, если бы не два неподвижных тела на алтаре. Погруженный в глубокий сон преподобный Тел, то есть, Регулус Блэк и пребывавший в полном сознании, но лежавший спокойно и расслабленно мистер Пристли из Лютного. Тот самый маг, согласившийся стать добровольной жертвой. Оба лежавших были практически обнажены, если не считать льняных набедренных повязок. Но если тело Регулуса было телом здорового и сильного мужчины средних лет, то мистер Пристли был очень худ, и на теле его были заметны многочисленные шрамы. А еще он выглядел куда моложе своих 32 лет, то есть, не то, чтобы моложе, но как-то мельче, что ли. Торчащие ребра, худое подростковое тело, бледная кожа и, контрастом с ней, рыжие волосы и редкие пятнышки конопушек по всему телу. Впрочем, все объяснимо. Он явно жил в нужде с самого детства, и в такой же нужде жили и его предки. Не жизнь, выживание. И сейчас он был готов отдать эту свою жизнь ради собственного сына. Достойный человек, действительно достойный. Сириус закончил последнее приготовление и громко произнес: «Эдгар Родерик Пристли, перед лицом магии вопрошаю тебя, согласен ли ты участвовать в обряде добровольно и с полным сознанием того, что твоя жизнь будет отнята?» «Да, согласен», — твердо ответил лежащий на алтаре мужчина, открыв глаза. «Даешь ли ты клятву перед магией в том, что никакого принуждения со стороны рода Блэк не было?» «Клянусь, не было», — также твердо ответил мужчина. «Да будет магия мне свидетелем». Алтарь на миг окутала серебристая дымка, рассыпавшаяся облачком искорок. «В свою очередь я, Сириус Орион Блэк, глава рода Блэк, приношу клятву перед магией в том, что все обязательства, взятые родом Блэк перед семьей Пристли, будут выполнены в полном объеме. Да будет магия мне свидетелем. Дымка на сей раз выглядела скорее грозовой тучкой и рассыпалась красными искрами. Гарри Джеймс Поттер, обратился ко мне Сириус, как мой крестник и помощник, подтверждаешь ли ты добровольность принесения клятв? Подтверждаю, ответил я, да будет магия мне свидетелем. На сей раз облачко искорок было золотистым, и Сириус удовлетворенно кивнул, а потом он вылил в чашу несколько зелий в строгой последовательности и начал читать первый катрен. Скажу честно, с этого момента я был словно в тумане, произносил катрены, ходил вокруг алтаря посолонь с чашей в руках, смотрел, как ловко Сири наносит тонкие порезы на бледную кожу. Порезы складывались в руны, и я почти не заметил момент, когда черный нож вошел в тело. Мистер Пристли умер мгновенно, просто дернулся, и замер. И тут же алтарь, лежащие на нем тела, окутала темная дымка. Лицо Сириуса осталось невозмутимым, но я понял, что он обеспокоен. Да-да, стоило появиться этой странной дымке, туман во мне словно рассеялся, и я стал мыслить ясно и остро. Но я молчал, любое мое неосторожное слово или жест могли испортить все. Дымка все не рассеивалась, и вдруг красные искорки запульсировали, и прямо перед нами появился Гримм. Красные глаза твари взирали на нас с непонятным мне выражением, но не угрожающим, хоть за это спасибо. «Опять вы тревожите высшие силы, мальчики», — проворчал Гримм. Хотя, возможно, он сказал это мысленно, во всяком случае, пасть он не раскрыл. «Но мы же все правильно сделали», — возразил я. Сириус покосился на меня с ужасом во взоре. Похоже, возражать покровителю рода было не принято, но Гримм не разозлился. Наоборот, он оскалился в собачьей улыбке и подтвердил: «Правильно, но есть один нюанс, душа Регулуса Блэка необратимо повреждена, увы, но ему невозможно вернуть память, а с возвращенной магией он будет еще и опасен». Я покосился на два неподвижных тела на алтаре. Неужели все напрасно и мистер Пристли погиб зазря? Гримм коротко тявкнул, а потом я услышал: «Мне жаль, но если вы хотите оставить этого мага Блэком и дать ему шанс прожить нормальную жизнь, есть только один вариант, но вам он может не понравиться. Особенно тебе, Сириус Орион Блэк. Мой брат будет жив и здоров?» — спросил взволнованно Сириус. «Он будет магом?» «Будет», — коротко ответил пролаял Гримм. «А все остальное зависит от тебя, Сириус Орион Блэк. Здесь есть какой-то подвох», — пробормотал я. Сириус снова покосился на меня, но ничего не сказал.